Параграф 10. Отрицание, преемственность, инновации. Отрицание как закономерный момент развития. В мире все конечно, а значит, все имеет свою весну и лет, склоняется к осени и, наконец, гибнет в леденящей стуже зимы. Такова неумолимая логика жизни и всего природного, и всего человеческого, социального. В бесчисленной смене нарождающихся и отмирающих форм возникают и исчезают виды растений и животных, сменяются поколения людей, формы общественной жизни. Но без отрицания старого невозможно рождение и созревание более высокого и полного сил нового, а стало быть, невозможен процесс развития. Во всем существующем происходит борьба взаимоисключающих сторон и тенденций. В итоге она приводит к отрицанию старого и возникновению нового. Появившееся новое явление содержит в себе свои противоречия. Борьба противоположностей завязывается на новой основе и в результате приводит к необходимости нового отрицания, то есть отрицания отрицания. И так до бесконечности. В этом постоянном отрицании и реализуется диалектический процесс становления качественной определенности явлений, смена узловых линий мер развития через противоречия. Например, юность отрицает детство, и сама, в свою очередь, отрицается зрелостью, а последняя – старостью. Вместе с тем, все это различные стадии жизни одного и того же человека. В этом процессе осуществляется почти неуловимое переплетение нового со старым. Оставаясь тем же, человек всегда уже и иной, объемля в себе крайние моменты уходящего и нарождающегося. Таким образом, между новым и старым есть и сходство общее, и различие, и сосуществование, и борьба, взаимоотрицание и взаимопереход. Отрицание, как простое уничтожение одного другим, носит чисто негативный, деструктивный характер. Это, по словам Ленина, зряшное отрицание, бесплодное, не содержащее в себе позитивных ростков нового, более прогрессивного. Так критика, которая по существу есть отрицание, особенно должна заботиться о том, чтобы не быть односторонне деструктивной и тем самым зряшной, а содержать в себе конструктивность, позитивную направленность, быть в полном смысле слова созидающей. Только такая критика может быть плодотворной и, следовательно, полной, нужной, необходимой. Два разных и даже противоположных типа отрицания воплощены Гёте в бессмертных символах Мефистофеля и Фауста. Если Мефистофель отрицал все и в этом видел суть свою, то Фауст отрицал во имя созидания, сохранял в старом нужное для нового начала. Критика как субъективная форма проявления принципа отрицания имеет тот смысл, что в ней заключена направленность на выявление и разрешение противоречий, на утверждение истины и отвержение заблуждений. Такая критика должна полностью выявлять все заблуждения, а не передавать их забвению, чтобы иметь возможность преодолеть их. В противном случае груз забвения сделает критику бесполезной, а непреодоленные заблуждения будут негативно сказываться на всем последующем развитии. Следовательно, ценность отрицания определяется мерой его продуктивности, тем, какова его роль в созидании нового. Отрицание, поэтому, есть вместе с тем и утверждение, удержание. Уничтожая существующее, оно сохраняет положительное в снятом виде. Это удержание, единство отрицания и преемственности в развитии составляет важную черту диалектики отрицания как универсального принципа всего сущего.